И не успел он докончить, как послышался страшный грохот, и взрыв потряс замок до основания. Оробевшие придворные кинулись в рассыпную. Король же, слабее от бешенства и унижения, велел выплатить Трурлю все его золото. Клопауций, узнав о таком завершении дела, и притом от самого Трурля, когда тот воротился домой, спросил, почему он прибегнул к столь грубому и, как он сам говорил, глупому способу, если мог отправить письмо с настоящим шифром. «Потому что легче советчику было бы объяснить королю присутствие шифра, нежели отсутствие такового», — ответил мудрый конструктор. «Всегда проще признаться в каком-то поступке, чем доказать свою непричастность к нему. Так и здесь зашифрованное письмо никого бы не удивило, а отсутствие шифра всех озадачило. Ведь перестановками любой текст и вправду легко переделать в совершенно иной, называемый анаграммой. И таких анаграмм может быть великое множество. Чтобы это понять, нужны объяснения, правдивые, но запутанные, которых, я был уверен, ограниченный ум короля не вместит. Некогда было сказано, чтобы перевернуть планету, достаточно в нее отыскать точку опоры. Так и я, желая повергнуть разум во всем совершенный, нуждался в точке опоры. Ею мне послужила глупость». На этом первая машина окончила свой рассказ, низко поклонилась Гениалону и слушателям и скромно удалилась в угол пещеры. Король удостоил похвалы историю столь назидательную и спросил Трурля. «Верно ли, о конструктор, что машина рассказывает лишь то, чему ты ее научил? Или источник ее познаний находится вне тебя?» И еще осмелюсь заметить, что, хотя история нами услышанная поучительна и мила, однако кажется не вполне законченной, ибо мы ничего не узнали о дальнейшей судьбе множественников и глупого их короля. «Государь», — отвечал Трорль, — «машина рассказывает правду, поскольку прежде чем прибыть сюда, я приставил ее к своей голове, и оттуда она почерпнула талику моих воспоминаний. Но сделала она это сама, поэтому я не знаю, что именно из моей памяти она позаимствовала. Значит, нельзя сказать, что я намеренно чему-то ее научил. Но нельзя и сказать, что источник ее познаний находится вне меня. Что ж до множественников, то и впрямь в рассказе умалчивается об их дальнейшей судьбе, ибо рассказать можно все, но не все упорядочить. Если бы то, что происходит здесь в эту минуту, было бы не реальностью, но лишь рассказом следующей ступени, который включает в себя рассказ машины, то какой-нибудь слушатель мог бы спросить, отчего ты и твои товарищи шаровидны? Хотя шаровидность это ничему в рассказе не служит, а значит, вроде бы совершенно излишне». Подивились сметливости конструктора королевские сотоварищи, а сам король сказал с широкой улыбкой. «Слова твои не лишены оснований. Но что касается нашей формы, то ее происхождение я могу объяснить. Давным-давно мы, то есть наши пращуры, выглядели иначе, ибо возникли они по воле тряских существ, именуемых также бледными, что построили их по своему образу и подобию. И были у них руки, ноги, головы, а также корпус, все это связывавшее воедино. Но, освободившись от бледных творцов и желая даже в обличии своем уничтожить следы такового происхождения, наши предки поколение за поколением преображали себя, пока не приняли форму шара. И к лучшему ли, к худшему ли, однако случилось именно так». «Государь», — молвил Трорль, — «с конструкторской точки зрения шаровидность имеет как хорошие стороны, так и дурные. Но со всех иных точек зрения лучше, если разумное существо не может себя переделывать. Такая свобода — истинное мучение. Ведь тот, кто вынужден оставаться таким, каков есть, может винить судьбу, переменить которую ему не дано. Тому же, кто волен себя изменять, уже некого винить за свою ущербность, и если ему плохо с самим собою, Ответа за это никто не несет, кроме него самого. Но, государь, не для того я прибыл, чтобы читать тебе общую теорию самоконструирования, а чтобы испробовать мои машины-рассказчицы. Угодно ли тебе выслушать следующую? Король согласился. Сотрапезники, пригубив из амфор с отборнейшим ионным отваром, уселись поудобнее, а вторая машина приблизилась к ним, отвесила королю учтивый поклон и молвила. «Великий государь, послушай историю со вставными историями о Трурли-конструкторе и приключениях его, удивительно нелинейных. Однажды великий конструктор Трурль был вызван к царю Душидаву Третьему, властелину Железии, который желал дознаться, как достичь совершенства и какие потребны для этого переделки духа и тела.